До Сириуса мы с Гришкой летели 5 суток. Какой маршрут в лабиринте смогла купить команда пьяной Офелии, тем и пользовались. Ладно, я не сильно спешу. Хотя на Офелии было жутко скучно. Мы целыми днями резались с Гришкой в карты, шахматы, затевали бои на планшетах по сетке, а изредка я уходил за едой. Гришка же оставался в каюте безвылазно. Еда здесь тоже была очень так себе. В местной кормильне, назвать ее рестораном язык не повернется, еда была обильная, сытная, дешевая и совсем невкусная. К концу полета я заскучал по своей кухне на станции и даже по сухпайкам. Гришка тоже жизни не радовался, хотя и съедал все, что я притаскивал. Ну ладно, отмучились и хорошо. А в космопорте нас уже поджидал Саня. «Сан Саныч!» – рванул вперед Гришка, моментально разглядев его среди толпы. И пока я крутил головой по сторонам, пытаясь понять, при чем тут Саня и куда это пошлепал Гришка, эти два одиночества уже крепко сжимали друг друга в, не подумайте плохого, дружеских объятиях. «Саня, а ты тут как оказался?» – я пожал Сане руку. «Мы думали, еще дня два тебя ждать будем». «Ходы знать надо!» – хохотнул Саня. Подвернулся почтовый корвет, а им как раз пилот требовался, так что я не только быстро добрался, но еще и подзаработал чуток. «Это надо отметить», — решительно заявил Гришка. «И где ты такого нахватался?» — удивился Саня. «Хотя мысль, конечно, интересная». «Погодите, алкоголики», — воспротивился я. «Нам бы сначала посмотреть расписание до проциона, потом жилье найти, на случай, если сегодня не улетим. У нас еще кое-какие вопросы созрели. Давайте с пьянкой повременим». «Ты, Ванька, такой правильный!» – поморщился Саня, – «что я даже выпить перехотел». «Чудо!» – прошептал ехидный Гришка. До стойки с расписанием мы не дошли, до гостиницы тоже. А сразу направились кое-какие вопросы обсуждать. Куда? Конечно, в бар. Я так сопьюсь с ними. «Ну, за успех нашего мероприятия!» – поднял кружку Саня. Я тянул свое пиво, с интересом разглядывая посетителей. В основном тут отдыхали земляне, но за пару столиков от нас о чем-то жарко спорили два траска, покачивая гребнями на голове. В углу, как мне показалось уныло, сидел, едва помещаясь на стуле, розовый аслоран. А около старинного музыкального автомата, внимательно разглядывая его, стояли трое денебаланцев. Ну, эти вообще суровые ребята. От них крика или хохота не дождешься. Надо денобалансу довести до кого-нибудь свою мысль, так он будет спокойно, вежливо и занудливо вдалбливать вам эту самую мысль, внимательно посматривая на вашу реакцию с высоты своего двухметрового роста. А если надоест вам и вздумаете послать денобаланса... Нет, лучше такого не делайте. Несмотря на свой крайне мирный характер, динобаланцы славились на все ближайшие сектора как великолепные и яростные бойцы. А так нормальные ребята. Другие бы ржали и тыкали пальцами в старинный музыкальный агрегат, а эти стоят мирно, кивают друг другу и обмениваются тихими репликами. А чё это я про них? Пардон, пиво, наверное, не свежее. «Сан Саныч!» Гришка глотнул пиво и потянулся за очередным сушеным свилсом. «А ты дедушку Егорыча с Луны помнишь?» «Ну а то!» – хохотнул Саня. «Только-только мозги в порядок приходить стали после его баек». «Это хорошо, что мозги уже в порядке. Я тоже отхлебнул пиво, а теперь нерешительно вертел перед глазами кусочек свилса. Побаиваюсь я незнакомую инопланетную еду». «Потому что Иван Егорыч теперь с нами работает в нашей команде». «Серьезно?» – выкатил глаза Саня. «Правда, Сан Саныч?» – закивал Гришка, тряся ушами. «Классно, да?» «И в качестве кого же?» «Пока связной на постоянной точке», – пояснил я. «А потом видно будет». «Ну вы даете!» «А ты что, против, Сан Саныч?» – удивился Гришка. «Вань, да ешь ты свилса-то, он вкусный, да под пиво хорошо идет». «Да я, Гриш, еду синего цвета как-то не привык кушать. На, забирай все себе». «Знаете, что я вам скажу?» – Саня серьезно посмотрел на нас. «Если бы вы Егорыча не взяли, я бы ничего вам не сказал, но уважать на 14,5% стал бы меньше». А почему именно такой процент, Сан Саныч? Звучит красиво, Гриш. Ты пей, пей. Но вы молодцы, пацаны. Я еще той ночью перед отлетом все деда вспоминал и думал, что не дай боги вот так дожить до старости, остаться одному и чувствовать себя совершенно бесполезным. Только и осталось, что смерти дожидаться. Бррр! Саня передернул плечами. А так мы детка к себе возьмем, дел простеньких ему под силу накидаем, и будет чувствовать он себя в команде, да полезным. Я удивился, насколько мои мысли совпадали с Саниными. «Во-во, Сань, я тоже о таком подумал». «Да и вообще», – встрял Гришка, – «прикольный он, хороший». «Кстати, отзвониться ему надо», – вспомнил я и полез за планшетом. Слава великому Интергалакту и его сотрудникам за создание одноименной межзвездной сети и регулярные скидки по тарифным планам. Вначале-то, говорят, цены на связь были такими, что позволить себе пользоваться ей могли либо богатеи, либо власть да армия. Но спустя несколько десятилетий вокруг каждой захудалой планетки уже крутились мощные спутники связи, соединившие обитаемые сектора в сеть. Фильмы, игры, книги и прочие развлечения стали вполне по карману и простому обывателю. Правда, связь почему-то была значительно дороже, хотя особой логики я в этом не видел. Да ладно, и так хорошо. Особенно, когда у нас денежки завелись. Пока шел вызов деда, я кивнул Сане и Гришке, мол, подсаживайтесь поближе, если с Егорычем пообщаться захотите. Голый экран я растягивать не стал, не захотел на всякий случай привлекать к нам внимание. Дед ответил быстро. Сначала на планшете мелькнула его рука, потом кружка пива, а потом раздался дребезжащий, но громкий и гордый голос. «А ну, аглоеды, заткнулись немедля! Начальник звонит!» «Начальник!» – хихикнул Гришка и получил от меня воспитательный щелчок по уху. На экране наконец-то появилось довольное лицо нашего детка. «Господин генерал!» – заорал он. «Старший сержант Бессонов готов к докладу! Дозвольте только я в тихое место отойду, господин генерал, а то тут поговорить спокойно не дадут!» «Развлекаешься, Егорыч?» – хохотнул Саня. На экране замелькали столы, стулья, бутылки, барная стойка, какие-то морды и лица, пол, потолок. Дед поспешно покидал бар. Вскоре мелькание прекратилось, и на фоне большого фикуса появилась подмигивающая физиономия. «Все, Ванька, можно говорить спокойно». «А, я смотрю, Сашка и Гришка тоже с тобой. То-то, думаю, что это таким зеленым перегаром пахнуло». «Да не морщись ты так, Сан Саныч, я ж любя». «Шуткую я так от радости, что вас увидел». «Ага, Григорий, и тебя вижу. А как же?» «Деда, мы добрались до Сириуса», — начал я было свой доклад. «Вижу, Ванька», — перебил меня дед. «В космопортовском баре ихнем пивом наливаетесь. Бармену Семёнычу, если он там еще работает, привет передавай». «Ох, и гудели же мы у него лет 20 назад, когда удачно целый пиратский транспорт с никелевой рудой на продажу пригнали». «Ванька, не поверишь, без единого выстрела корабль взяли, представляешь? Я Семёнычу когда обсказал, как дело было, он сначала и не поверил, а потом для всей нашей бригады халявный бочонок пива выставил, уважил героев». «Герой — это ты, дедушка Егорыч?» — уточнил Гришка. «Ну не Курочкин же Филипп Поликарпыч?» — слегка обиделся дед. «А кто это такой, дедушка?» «А ен-то сосед мой снизу, библиотекарь бывший. Прикинь, Гриш, совсем достал меня своим занудством. Я ему только начинаю рассказывать, как мы у конкурентов из-под носа целый астероид на полтонны тербия увели. А он мне эдак свысока, мол, тербий, Иван Егорыч, это, говорит, такой химический элемент из группы лантаноидов. Тьфу! Вот оно мне надо, к какой он там группе или сообществу относится, этот тербий. Загнали мы его быстро, галакты еще быстрее пропили, а единственное, что знать надо было, так это то, что всей бригадой мы неделю на выручку гудели, а он мне лантаноиды, чтоб им пусто было». «Егорыч, а как ты там на Луне?» — попытался я перевести беседу на деловой лад. «Да не на Луне, Ванька, что ты? Мы на Церцею руду тогда возили. На Луну далеко, хотя там цены, конечно, повыше, да. А на Цирцее мы только астероид сдали, только обмывать удачную работу начали, как прикинь, Вань, вваливаются к нам конкуренты телопоухие и давай на нас с кулаками бросаться. Хе! Ох, и славный махач получился, аж сам себе завидую. Я тогда как раз 3 зуба и вставил новых. Из титана, не абы что. Егорыч, не веришь, что ли? Дед разъявил рот и ткнул куда-то в его глубину пальцем. Во, смотри, шам! Гришка восторженно подпрыгивал, Саня хохоча развел руками, мол, ты сам его нанял, сам теперь и парься. А я только вздохнул. Деда! Ну, деда! Егорыч! Я ему с левой в пятак на, а он мне в ответку кружкой. А? Чё? Иван Егорыч, ты наконец-то расскажешь? Да не переживайте, ребятня, навтыкали мы, конечно. Егорыч захекал. А потом вместе 2 дня еще гудели. Саня вытирал слезы, Гришка счастливо повизгивал, хохотал даже фикус за спиной Егорыча. Один я, как и подобает серьезному, ответственному начальнику, только и вздохнул, когда отсмеялся. «Деда, доложи, как там дела у вас на Луне? Все в порядке?» «Да куда там?» Тут же принялся нагонять панику дед. «Тут, Ванька, такое творится! Такое! Рассказать и то страшно, а не то, что целый доклад делать!» «Пиво подорожало», — вернул Саня. «Тьфу на тебя!» — скосил дед глаза в сторону Сани и понизил голос. «Разыскивают тебя, Вань!» «Кто? Когда?» «Да как вы улетели, через день и заявляется в бар...» «Ну да, верно, аккурат через день. Траск один тут наш местный, Зикулдион Фрымбуканович, как раз свой 116-й день рождения справлял, вот я и запомнил. У них дикарей, ни разу не цивилизованных, у трасков этих, 116 — круглое число почему-то. Вот чё там круглого, а?» «Это у нас тут в соседнем доме баба одна есть. Ну, женщина точнее. Вот она круглая. Хотя и симпатичная еще, да. А 116? Курам насмех. Да и вообще, знаешь, Вань, я все эти ихние чешуйки на шкуре как-то не уважаю. Да и гребни еще. Нет, любое существо достойно разума. Я понимаю. Ты ничего не подумай, Вань. Только достается этот разум далеко не всем в полном объеме. Уж поверь старику, тех же трасков взять, это же...» «Егорыч!» — удалось перебить мне деда. «Кто меня искал?» «Так я же говорю!» — удивился дед. «Мужик один, еще молодой, лет 60, не больше». «Упитанный такой!» — я сразу подумал на дядюшку Сига. «Да куда там! Худющий такой, высокий!» И что характерно, Вань, глазами так и зыркает, так и зыркает. У меня на Цирцее, как раз на той фактории, один знакомый приемщик руды был. Как же его звали? А, да пес с ним. Так вот, он тоже как начнет глазами запугивать, да только... Егорыч, а что этот мужик спрашивал? Да как обычно, Вань, удивился дед. Сколько руды, да какой на продажу привезли? «Уж не про погоду в космосе точно!» — дед захекал. «Ух, да нет, не переемщик твой, а тот, худой и высокий». «Который молодой еще?» — уточнил дед. «Ага, молодой». «Так он, Ванька, про тебя и спрашивал», — снова удивился дед. «Я же сказал уже». «А подробнее?» «Это ты зря, Вань», — тихо хихикнул Саня. «Сейчас будут тебе подробности». В общем, откидывая 10-минутные подробности, объявился какой-то мужик и спрашивал меня, причем по имени и фамилии, и описал внешность вдобавок. Сказал, что дело важное есть. Бармен на Егорыча и указал, мол, дед долго с нами сидел. «Вломил нас этот разливальщик разведенного пива», — вздохнул дед. «Прямо с потрохами сдал. Моя вина, Вань. Не догадался-то я свидетелей убрать. Так бы пырнул бармена втихаря ножичком, и жили бы мы спокойно. А теперь по твоему следу, Вань, этот упырь худющий идет». «А вы сейчас и пырните, дедушка Егорыч», — конструктивно предложил Гришка. «Мало ли кто еще нашего Ваню искать будет». «И то», — закивал головой дед. «Никого пырять, тьфу ты, никого убивать не надо», — поспешил я вклиниться в беседу этих маньяков. «Слышишь, деда?» «Ну, как всегда», — разочарованно протянул Гришка. «А что он про меня расспрашивал, Егорыч?» «Подковылял он к моему столику, Вань, и давай хрипеть. Мол, где Ванька, да куда делся? Но я ему, Вань, ты даже не переживай, ни словечка правды не сказал. Наплел ему 3 парсека и 4 световых года всякой петрушки на уши. Он и отвалил поскорее по добру, по здорову». «Как я его понимаю», — вздохнул Саня. «Цыц, баламут», — шуганул Саню дед. «Не мешай доклад делать». «А это не Козлов тот самый, Вань?» — предположил Гришка. «Всеволод, как его там?» «Угу, Петрович. Я, Гриш, тоже на него подумал. И по описанию подходит. Да больше искать меня некому вроде». «Да куда там?» — фыркнул дед. «Ты, Ванька, личность у нас популярная, оказывается. Тут тебя еще девица одна разыскивала». «Симпатичная?» — оживился Саня. «На мой взгляд, могла бы и поупитаннее быть», — задумался дед. «Вот помнится». «Деда, что она говорила?» «Да что она могла сказать? Где, говорит, дорогой Иван Васильевич, дело, говорит, важное, вынь и положь его пред очи мои светлые, говорит. А сама, Вань, прикинь, с ноги на ногу переминается и попой так увлекательно виляет. Нашла перед кем вилять, ха!» «Ну да, Егорыч», — хмыкнул Саня, — «ты уже клуб настоящих жеребцов давно покинул». «И снова тфу на тебя!» — беззлобно огрызнулся дед. «Я в этом клубе, в вип-персонах, уже который год хожу. Только, я же говорю, не мой там размерчик. Моя женщина должна быть как березка, но в 2 обхвата». «Это как твоя соседка круглая, да, дедушка?» — закивал ушами Гришка. «Ну, задумался дед, нет, Григорий, там целый дуб, мне такое уже не обхватить. Хотя 10 лет назад я как раз на вахту на Титан отправился, так на нашем корабле в столовой такая женщина на раздаче была, просто руки сами тянулись, чтобы...» «Егорыч!» — в очередной раз прервал я романтические воспоминания. «Потом расскажешь, а сейчас хоть опиши эту девушку». «Ну, Вань, из девушек эта раздавальщица давно уже вышла по возрасту, я тебе честно скажу». «Да я не про нее, Егорыч. Гришка, будь другом, принеси мне успокоительного, стаканчик». «Деда, опиши ту девушку, которая меня искала». «Ну, она такая ладная, все при всем. Ну, что еще? А, Вань, да я описывать не мастак. Может, я тебе ее голофото скину?» «А ты сфотографировать ее успел? Молодец, дед. Давай, кидай, конечно. И, кстати, Егорыч, я тебе сейчас 100 галактов отправлю на текущие расходы. Только смотри, не пропей все сразу». Дед заулыбался и погрозил мне пальцем. А я раздвинул дополнительный голый экран рядом с планшетом и вывел на него полученную от деда фотку. «Чур моя», — заявил Саня, едва взглянув на экран. Девушка и правда была симпатичная. Первое, что привлекло мое внимание, были распущенные, вьющиеся, темно-русые волосы ниже плеч и большие глаза. Строгий черный костюм из брюк и жилетки да белая рубашка совсем не портили ее, хотя я не очень уважаю деловую одежду на девушках. «Ну ладно», — я смахнул экран обратно в планшет. «Деда, а она ничего не говорила, зачем я ей понадобился?» «Не, внучек», — огорченно помотал головой дед. «Виляла что попой, что языком, но не на полкружки пива ценной информации». «Ладно, молодец, Егорыч, благодарю за службу. Оставайся на посту, а мы, как определимся с порционом, так тебе сообщим». «А про третьего изыскателя Ваньки Зубова не хочешь услышать?» — ехидно спросил дед. «Ну ладно, тогда в другой раз». «Там еще и третий был». Я вздохнул, взял принесенный Гришкой стаканчик, глотнул, поморщился, водка. «И кто теперь?» «Твой старый знакомец Сигизмунд. Солидный мужчина, ничего не скажу. Обходительный, сразу мне 3 пива и креветок выставил для удобоваримости беседы. А креветки, я тебе честно скажу, Вань, и недоперченные, и недосоленые были». «Верно, Григорий наш говорит, надо с барменом этим что-то решать». «Что он говорил, дед?» «И сразу уточню, не бармен, а дядюшка Сиг». «Ну, что говорил?» – дед почесал затылки. «Паразит, говорил. Это он про тебя, Вань. Говорил, что зря ты от него сбежал, что вместе бы легче было. Спрашивал, не нашел ли ты той информации о дядьке твоего. А что за информация, Вань, почему я не в курсе? Потом, Егорыч, отмахнулся я, еще что-нибудь? Описал я ему мужика да девку, что тебя искали. Так мужика он сразу опознал. Говорит, Козлов это. Говорит, чтоб ты всячески его сторонился. Понятно. Еще ругал тебя много, Вань. Подробно доложить? Там на 3 листа список интересных эпитетов получится. Спасибо не надо, Егорыч. Больше меня никто не искал. А кто-то еще должен был? Удивился дед. Да нет, это я на всякий случай уточнил. Ладно, Егорыч, спасибо и пока. Будь на связи. Ну а то! Пошел я снова на пост. Отсалютовал нам дед и отключился. Ну, что делать будем? Обратился я к компаньонам, укладывая планшет в сумку. «А что делать?» – пожал плечами Саня. «Все по плану. Ничего не изменилось, кроме появления моей симпапулечки с голофото. Идем брать билеты на ближайший рейс. Потом, если сегодня не улетим, заселяемся в гостиницу, а потом пойдем по городу пошляемся. Хотя, честно скажу, Новый Каир – не самое веселое место для туристов». «А чего так, Сан Саныч?» – заинтересовался Гришка. «Допивайте, по пути расскажу».